В тот же день мне пришлось встретиться со следователем. Мне позвонили и суровым тоном потребовали прибыть по весьма важному делу, по какому объяснить не пожелали. Я прибыла в назначенное место и имела долгую беседу с молодым человеком, который без конца шмыгал носом, а смотрел на меня так, точно ожидал подарка. Потом появился мужчина постарше. Представиться не пожелал и задал те же вопросы, что до него задавал молодой. Врать, что Владимир Павлович накануне ко мне не заезжал, было бы глупостью. И я рассказала все в мельчайших деталях о его визите, нелепом звонке и его поспешном уходе в прескверном расположении духа. «Значит, кто-то, воспользовавшись вашим именем, назначил ему встречу в вашем доме», — повеселел молодой. Тот, что постарше, напротив, на глазах мрачнел. «Выходит, что так», — пожала я плечами. «Как вы думаете, зачем это было нужно?» «Понятия не имею». «В котором часу он от вас уехал?» «В доме он пробыл минут 10, значит, где-то около полуночи. А точнее, без 11:45, я думаю. Он приехал в 11:30, пробили часы, и через пару минут он позвонил. Выходит, где-то 23:45, плюс-минус 2 минуты. Может, вы, наконец, объясните, что случилось?» Мне объяснили. При этом две пары глаз пристально следили за моей реакцией. Наверное, я их разочаровала, пожала плечами и спросила: «Какое может это ко мне иметь отношение? Как же так, ведь он близкий родственник вашего мужа?» Они друг друга не жаловали. К тому же Владимир Павлович был зол из-за того, что покойный муж ничего ему не оставил. Понятия не имею, кто ему звонил и зачем кому-то понадобилось это посещение. Я здесь ни при чем. Делить с Владимиром Павловичем мне нечего, и его смерти я не желала. При этих словах мужчины переглянулись. Я ожидала, что меня с минуты на минуту арестуют. Одно радовало. О фотографе, что звонил мне ночью, пока не было сказано ни слова. Но и без того ясно, положение у меня шаткое, и призрак тюрьмы вновь замаячил на горизонте. Там я, скорее всего, и окажусь, если вдруг не появится очередной охранник с очередным признанием в убийстве. Однако против ожидания беседа вскоре закончилась. «Что ж, большое вам спасибо», — заявил молодой и порадовал, что я свободна. Выйдя из подъезда, я обнаружила Шермана. Он курил, стоя возле своей машины, заметив меня, пошел навстречу. «Новости скверные», — сказал хмуро. «Что вы об этом думаете?» «Об убийстве Владимира Павловича?» — уточнила я. Шерман взглянул весьма недовольно. «Положение у вас незавидное, Лилия Романовна. Не успели похоронить мужа, как скоропостижно скончался его брат. Причем он был с вами в очень натянутых отношениях. Хотите сказать, эти господа решат, что Владимира Павловича убила я? С какой стати? Он ведь не получил ни копейки». «То-то и оно. Всем известно, что этим обстоятельством он был сильно огорчен и не скрывал, что желает с вами посчитаться. Вполне возможно, что и накопал что-нибудь». «А я его за это убила?» Шерман пожал плечами, а я усмехнулась. «Боюсь, эта версия многим придется по душе». «Вот-вот». Шерман вроде бы остался доволен произведенным эффектом, сгробастал мою руку и решил сменить гнев на милость, перейдя на доверительный тон. «Вашего родственника придушили в машине медной проволокой. Кто-то сидел сзади и накинул ее на шею, ничего не подозревающего Владимира Павловича. Теоретически придушить таким образом человека может как мужчина, так и женщина. Вы пригласили его к себе, а потом, улучив удобный момент, спрятались в машине». Шерман захихикал, но тут же пробормотал: «Извините». А я выдернула руку. «Мне не нравится телефонный звонок. С одной стороны, это можно расценить как желание подвести под подозрение вас. С другой, преступник мог действительно забраться в машину, когда она стояла в вашем дворе». При этих словах я вдруг почувствовала острую боль в груди и на мгновение зажмурилась. «Где вы провели ночь?» — спросил Шерман. «У Сергея», — ответила я. «А что сказали следователю?» «Что я спала и видела сны». «Ваше желание оградить Сережу мне понятно, но...» «Странно, что он выбрал мой двор», — вслух заметила я. «Напротив, все логично», — пожал плечами Шерман. «Двор закрыт, можно быть уверенным, что никто ничего не заметит. Опять же, подозрение сразу же падает на вас. Настоящему преступнику это только на руку». Адвокат сделал паузу и продолжил. «У Владимира Павловича в кармане обнаружили письмо с угрозами. Он был должен весьма крупную сумму. Это заставляет предположить...» Я слушала дальнейшие объяснения не особенно внимательно. Чувство было такое, что я муха, запутавшаяся в паутине. Как только найдут труп фотографа, ловушка захлопнется, потому что появится мотив. Я внимательно посмотрела на Шермана. Может рассказать ему о ночных событиях? Вопрос. Могу ли я доверять ему? «Извините», — немного не впопад заявила я. «У меня встреча через 20 минут». И заторопилась к машине. Шерман проводил меня растерянным взглядом. Вернувшись домой, я устроилась в гостиной возле камина. Меня знобило, тревога все нарастала, и я боялась находиться в доме и вместе с тем боялась его покидать. Все мои чувства были сотканы из противоречий. В конце концов, я, кажется, задремала, а в себя пришла от звука шагов. Кто-то шел по коридору за моей спиной. Я даже не успела испугаться, только подумала, кто бы это, а в следующее мгновение поняла. В доме тишина. Я спала, а вот теперь проснулась. И все-таки я поднялась и осторожно выглянула в коридор. Он был пуст. Я вспомнила, что дом на охрану не ставила, но кнопка тревоги подключена. Это придало мне смелости, и я спустилась на первый этаж. Не похоже, чтобы в доме кто-то был. Я заглянула в кухню, потом в холл. Возле входной двери лежал листок бумаги. Я торопливо сделала несколько шагов. «Бумагу просунули в щель под дверью», — решила я и тут же разозлилась. «Какая к черту щель? Дверь металлическая, весит килограммов 150, и никаких щелей под ней нет. Значит, ничего мне не приснилось, кто-то действительно шел по дому». С опаской я коснулась листа бумаги. Это была фотография. Я подняла ее и едва не упала в обморок. На фотографии отчетливо был виден наш двор. Тело Виктора с раскинутыми в стороны руками, а рядом с ним я. Лицом к объективу, так что никаких сомнений быть не может. Я замерла, держа в руках фотографию, глухо простонала. Если эта фотография попадет в милицию, дело возобновят. Голицын погиб, а фотография — серьезное обвинение против меня. Я с трудом поднялась и побрела в кухню. Так вот, что хотел продать мне убитый. Но как он смог сделать этот снимок? Неужели знал о готовящемся убийстве? Чепуха. Скорее всего, Владимир Павлович нанял человека следить за мной еще до гибели мужа. Собирал компромат, и фотограф околачивался вокруг дома в ночь убийства. Но если бы Владимир Павлович располагал данной фотографией, я бы уже давно сидела в тюрьме. Выходит, убитый фотограф придержал ее для себя. Но кто-то узнал об этом. Кто? Человек, убивший моего мужа? И он убил фотографа? Я закрыла лицо ладонями и долго сидела, словно в оцепенении. Меня настойчиво преследовал один и тот же образ — муха, бьющаяся в паутине. «Я знала, что так будет», — пробормотала я и собралась звонить Сергею. И тут раздался звонок. Я вздрогнула и схватила трубку. Голос был глухой, хриплый, точно человек с трудом дышал. «Видела?» — спросил он. «Что?» — пискнула я. «Будешь дурака валять или поговорим?» «Кто вы?» — спросила я испуганно. Он хмыкнул и сказал с издевкой: «Я твоя недремлющая совесть. Тебе никогда не говорили, что любой грех наказуем, а убийство — тяжкий грех?» «Я никого не убивала», — торопливо сказала я, хоть это и было глупо. «Об этом следователю скажи. Ты убила своего мужа, а потом его брата и несчастного парня-фотографа. Хоть вы и пытали бедняжку, фотографию он вам не отдал». «Вы с ума сошли?» — испугалась я. «Это неправда! Я никого не убивала!» «Возможно, парня убила не ты, а твой любовник. И не прикидывайся невинной овцой. Я видел, как вы вошли в дом, а после вашего ухода заглянул к фотографу. И нашел то, что не нашли вы. Эта фотография еще не самая интересная. Я буду присылать их тебе постоянно, чтобы продлить удовольствие». «Послушайте», — испуганно начала я, — «все было не так, как вы думаете. Мне позвонили, и мы поехали к этому фотографу, но он уже был убит. Если вы следили за нами, то должны знать, что мы пробыли там не больше 10 минут. За это время мы не могли...» Он засмеялся. «Разумеется, ты невинна. Ты даже не знала, что твой любовник убил Владимира Павловича». «Вы с ума сошли!» «Ты заманила его в дом, и пока болтала с ним, твой любовник спрятался в его машине и придушил беднягу. Думаете, дурацкое письмо, что вы подсунули ему в карман, кого-нибудь обманет? Ничего подобного». Если хорошенько поискать, у кого-нибудь из вас найдется машинка, на которой напечатали это письмо». «Вы с ума сошли!» — вновь пробормотала я, кроме этой фразы не в силах произнести еще что-либо. «Честно говоря, эти два убийства волнуют меня мало», — весело сообщил он. «Главное, что ты получишь по заслугам. За три убийства положено пожизненное заключение. Даже такой красавице, как ты, вряд ли скостят срок. Всю жизнь за решеткой. Подумай об этом. По мне, так это не самое большое наказание для такой, как ты». «Подождите. Все, что вы сказали, ужасная ошибка. Я никого не убивала, поверьте мне. Я все объясню. Эта фотография, все было не так, как вы думаете. Я вернулась домой после ссоры с мужем и нашла его лежащим во дворе. Если вы ищете убийцу, то...» «И ты всерьез надеешься, что я тебе поверю? Твой муж тоже верил тебе. И что из этого вышло? Нет, красавица, со мной этот номер не пройдет. Тебе и твоему любовнику придется платить». «Сколько?» — помедлив спросила я. Он опять засмеялся. «Много, очень много. Я хочу, чтобы твоя жизнь превратилась в ад». «Но почему?» — не помня себя, закричала я. «Потому что я не очень верю в справедливость на небесах. Я думаю, ты должна получить по заслугам уже здесь». «Чушь собачья!» — не выдержала я. «Ты просто грязный шантажист, и нечего прикрываться дурацкой болтовнёй о справедливости». «Фотография стоит 100 000 долларов. Либо я завтра получаю деньги, либо послезавтра она будет на столе у следователя». «Ты...» — начала я, но он повесил трубку. Я в отчаянии покачала головой. 100 000 долларов, сукин сын. Где я возьму эти деньги?» Я еще раз взглянула на фотографию. «Если она окажется у следователя...» Я разорвала ее и хотела выбросить в мусорное ведро, потом опомнилась и сожгла обрывки в пепельнице. «Если я заплачу сейчас, мне придется платить до конца своей жизни. Этот тип не успокоится, пока не пустит меня по миру. Аппетит приходит во время еды, а он у него зверский». Я прошлась по кухне, пытаясь успокоиться. «От моего решения очень многое зависит. Я должна продумать все как следует. Как фотография попала в дом? А как сюда попали розы? Этот мерзавец бродит здесь как хозяин. Если он просто вошел в дом, чтобы положить фотографию, зачем поднялся на второй этаж? Ведь шаги я слышала там. Он меня пугает, демонстрирует свои возможности. Надо бежать отсюда. Куда? Например, за границу. Бросить все и бежать. Начать жизнь с нуля, когда все то, чего я так желала, у меня почти в руках. Прекрати ныть и думай о главном. Платить ему нельзя. Что тогда? Блефовать. Надеюсь, что фотографию следователю он не пошлет. С какой стати ему не делать это? Конечно, он ее пошлет. Ну и пусть. Я расскажу, как все было, и окажусь в тюрьме. Если прибавить к этому безвременную кончину Владимира Павловича и фотографа, следователь будет рыдать от счастья. Да, мерзавец прав. Меня ожидает пожизненное заключение. Значит, платить. Допустим, я отдам эти 100 000, а через 2 дня он позвонит и потребует 500. Он совершенно определенно сказал, что намерен превратить мою жизнь в ад. Было бы кстати, окажись он там сам, да поскорее. Кажется, положение, в котором я сейчас нахожусь, называется безвыходным. Я взяла трубку и набрала номер Сергея. «Приезжай немедленно», — сказала я резко. «Что случилось?» — испугался он. «То самое, чего я ожидала».